Жизнь как жертвенная разлука. Бог увеличивает обещанную награду, поскольку Авраам преодолел соблазн и добровольно принес необходимую жертву. Книга Бытия, глава 15, стихи с 1 по 17. Во всей истории мы видим возрастание качества жертв и награды за них. Приключения продолжаются. Авраам все опытнее, и его решение все лучше, как и его способность рассуждать. Он все искуснее в развлечении, суждении и оценке, в отделении зерен от плевел. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30. Или овец от козлов. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31 и 32. Постепенно он делается отражением Логоса, вечно стремящегося к совершенству. Это можно считать определением восходящего развития. Репрезентация его сущности, которая в принципе ничем не отличается от союза с Богом или одержимости им, а также одной из главных причин реальности недавно упомянутого эффекта Матфея. Это обозначено, ритуально оформлено и торжественно отмечено в событиях, произошедших сразу после войны, на которой отказался наживаться Авраам. Сначала Бог говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Книга Бытия, глава 15, стих 1. Это очень конкретные слова, указывающие на нечто столь же конкретное, на то, что выбор правильного пути станет наилучшей стратегией защиты. Лучше всего сдержит ужасы жизни и негативные эмоции, связанные с катастрофой, и окажется золотой дорогой, ведущей в вечную землю, где текут молоко и мед. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, и от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кедманеев, хитеев, фризеев, рефаимов, амореев, хананеев, евеев, гергесеев и иевусеев». Книга Бытия, глава 15, стихи с 8 по 21. Так совершается ритуал, в жертву торжественно приносятся трое животных и две птицы, на которых в виде пламени и дыма сходит Дух Божий и проходит через разделенные туши, указывая, что завет одобрен божеством. Что именно представляет собой завет? Договор между двумя сторонами, которые соглашаются предпринять определенные действия или воздержаться от их совершения. Это контракт, соглашение, сделка. Почему отношения с источником бытия сами по себе осмысляются как договорные? Ответ заключен в природе самого действия, на что указывалось прежде. Действие в настоящем, жертвы, окупятся в будущем. Таким образом, труд становится сделкой с будущим, долговой распиской, предлагаемой Богом. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Книга Бытия, глава 4, стих 7. Это также в природе отношений. Внутренний голос совести не принуждает и не заставляет. Он советует, но его нужно слушать. В истории о Каине и Авеле Бог отвергает второсортные жертвы Каина. И это ставит последнего перед выбором. Он может измениться и отправиться в путь, чтобы сделать все правильно, или обратиться к Содому, скатиться вниз, к озлобленности и обиде, потрясти кулаком перед Богом и его несправедливостью и положить начало кровавому хаосу. Брат Авеля, своенравный тиран и ревнивец, решает приносить неправильные жертвы. Он отказывается предложить лучшее в настоящем, ставя под угрозу не только собственное будущее, но и будущее своих потомков и более широкого сообщества. И этим Каин не просто отказывается от Бога, он поступает гораздо хуже, вступает с ним во вражду. В истории изначальных братьев-антагонистов тайно кроется мысль о том, что отношения с божественным неизбежны. Единственный вопрос — это их природа. По крайней мере, отчасти так происходит потому, что человек — это личность, а личность, по сути своей, существует во взаимоотношениях, контрактах, соглашениях, переговорах или заветах, с чем бы им ни пришлось столкнуться. Разве тот факт, что каждый из нас — личность, не указывает на то, что именно личность противостоит миру и находится с ним в отношениях? И если это правда, а разве это не правда, то все наши глубочайшие усилия по пониманию и адаптации должны быть прежде всего направлены на уточнение и прояснение природы этих отношений. Каин мог относиться к вечному духу бытия и становления как к отцу, союзнику и направляющему духу, предлагая ему, как уважаемому предводителю, все самое лучшее. Он мог принять полную ответственность за свои проблемы, какими бы значительными или даже, очевидно, несправедливыми они ни были, поднять свой окровавленный крест и побрести наверх, как бы плохо ему ни было и сколько бы ошибок он не допускал. Или же он мог сделать шаг вперед с недоверием, утаив все лучшее для своего ограниченного «я», и отнестись к Богу, которому никогда не нравится такое утаивание, как к врагу. Каин — это тот, кто всегда выбирает последний путь, приглашая самого дьявола и воплощая в себе саму модель вечного противника. Каждый раз, когда перед нами встает выбор, он всегда один и тот же. Мир проявляет себя как прямое следствие такого выбора. Авраам, потомок Сифа, а не Каина, приносит правильные жертвы, выстраивает плодотворные отношения с тихим и кротким голосом внутри и проходит искупительное жизненное приключение. Не случайно его история, первая после катастроф хаотического потопа и возникновения тоталитарного государства. Он — та личность, чей способ бытия и становления вечно устанавливает правильное положение вещей, в которое входит и обеспечение успеха, радикального и долговечного, для потомков. Почему в тексте так настоятельно говорится об их судьбе? Это действительно странный вопрос во времена, испытавшие столь сильное влияние Дарвина и Фрейда, не говоря уже о французском постмодернисте Мишеле Фуко, по некоторым мнениям, самым цитируемым, содрогнитесь, ученым в мире. Во времена, когда главенство сексуального импульса, стремление к воспроизводству, считается первостепенным в сфере личной мотивации, а также определяющей целью жизни как таковой. Даже биологи, которым стоило бы задуматься, в основном согласны с этим. Например, знаменитый эгоистичный ген не заботится ни о чем, кроме репликации любой ценой. Или так гласит история. Однако, если учесть и разумно рассмотреть все обстоятельства, то разве интересы индивида, живущего великим приключением, не должны идеально сонастраиваться с произведением потомства? Тогда гармония установилась бы от инстинкта до небес, и не было бы никакого неизбежного противостояния между биологическим импульсом, мотивацией или влечением, неадекватное осмысление, и социальным порядком. Никакой хаотичной войны всех против всех, предложенной Гоббсом, или антитеза общества и благородного дикаря, о которой писал Руссо. Путь, который Бог предложил Аврааму, скорее всего, сделает его отцом даже в невероятно трудных условиях, что обозначено рождением Исаака даже у его престарелой жены. А во-вторых, он в прямом смысле станет прародителем народа, хотя и не сразу. Как осмыслить эту судьбу наиболее широко и как она проявится в жизни Авраама? Понимание этого требует обсуждения пола, но в самом широком смысле. Иными словами, нужно говорить не только о поле, но и о том, какую роль он играет в нашей жизни, в благословении, в династии, в частной сфере, в наших непосредственных и сиюминутных проявлениях и на протяжении поколений.